Глава 12. Иван Горчаков стоял возле окна спиной к нам и смотрел в парк. Даже когда мы вошли, он не повернулся. На Горчакове была полосатая больничная пижама, одновременно слишком широкая и короткая для него. Куртка мешком висела на худых плечах, а большие кисти рук далеко торчали из рукавов. Печальное огородное пугало и растрепанные волосы цвета соломы. Вряд ли его так одели специально. Наверняка на складе госпиталя просто не нашлось пижамы подходящего размера. «Добрый день, Иван Николаевич. Отрывисто поздоровался Зотов. Меня зовут Никита Михайлович Зотов. Я начальник имперской тайной службы. Хочу задать вам несколько вопросов». Иван медленно повернулся к нам. Его светлые глаза были широко раскрыты. Когда Горчаков увидел меня, в его взгляде появилось удивление. «Это вы?» — спросил он. «Вы помогли мне выбраться из храма». «Да», — кивнул я. «Вы меня помните?» «Конечно». Он как будто удивился своей хорошей памяти. «Что с вами произошло, Иван Николаевич?» — спросил Зотов. «Вы догадываетесь, почему вы потеряли дар?» «Конечно», — повторил Горчаков. На этот раз в его голосе была уверенность. «Я потерял дар, потому что был его недостоин. Магия это поняла». «Зато я не понял», — нахмурился Зотов. «Объяснитесь». Тонкие губы Горчакова дрогнули. «Я бастард», — тихо сказал он. «Полукровка. Возомнил себя магом. Хотел стать лучшим, хотел доказать. Магия такого не прощает». «То есть вы считаете, что ваш дар забрала магия?» — нахмурился Зотов. «Да», — уверенно кивнул Горчаков. «Давайте разберемся по порядку», — предложил Зотов. «Дар пропал, когда вы вошли в храм?» «Да», — медленно сказал Иван. «Я положил руку на алтарь, вот так, и он протянул нам худую руку. Крохотный золотой дракон сел мне на ладонь и превратился в знак». «Что это был за знак?» — изумленно спросил я. «Золотая змея», — чуть слышно ответил Горчаков. «Она укусила меня. Почти сразу в глазах потемнело, и я больше ничего не помню». «Невероятно», — сказал я, удивленно глядя на Зотова. «Согласен», — резко кивнул начальник тайной службы. «Выходит, сначала магия дала уникальный путь, а потом передумала и полностью отобрала дар. Никогда о таком не слышал». «Я недостоин», — тихо повторил Иван Горчаков. И магия это поняла. «А почему вы решили, что недостойны уникального пути?» — спросил я. «Кто вам это сказал?» Иван перевел взгляд на меня. «Как вас зовут?» — спросил он. «Александр Васильевич Воронцов», — ответил я. «Занимаюсь вашим делом по просьбе моего деда». «Господин тайновидец». Горчаков сделал шаг назад, как будто испугался, но тут же справился с собой. «Конечно, я должен был догадаться». С горечью сказал он. «Это Игорь Владимирович прислал вас. Я подвел его, не смог стать целителем. Ваш дед зря потратил на меня деньги, но я все верну, обещаю!» Видно, в голове у парня творилась полнейшая ерунда. Ничего удивительного после такого-то потрясения. «Не нужно ничего возвращать», — сказал я. «Я должен», — упрямо повторил Горчаков. Его губы задрожали. Макаров быстро подошел к Горчакову. «Успокойтесь, успокойтесь, Ваня». Целитель обнял Горчакова за худые плечи и повел к кровати. «Присядь», — мягко сказал он. Антон Григорьевич заботливо усадил Ивана и повернулся к нам. «Иван еще слишком слаб для долгого разговора. Вам лучше прийти попозже». «Еще несколько вопросов», — не согласился я. «Если Ивану станет хуже, мы сразу же покинем это помещение». «У меня нет времени ездить туда-сюда», — нахмурился Зотов, но замолчал, поймав мой предостерегающий взгляд. «Хорошо», — подумав, кивнул Макаров. Я придвинул стул и сел напротив Ивана. Он был немного выше меня. «Вы ничего не должны роду Воронцовых, Иван Николаевич», — мягко сказал я, копируя интонации целителя. «С вами случилось несчастье. Вы ни в чем не виноваты. Но я прошу вас ответить на несколько моих вопросов». «Спрашивайте». Не поднимая головы, кивнул Иван. «А кто именно говорил вам, что вы недостойны магического дара?» «Все так считали». Иван сказал это так тихо, что я едва расслышал его ответ. Неожиданно Горчаков вскинул голову и повторил громче. «Все! Мама, брат, Николай Андреевич!» «Николай Андреевич — это ваш отец, догадался я. Князь Горчаков, когда он говорил с вами?» «Он никогда со мной не говорил!» — выкрикнул Иван. «Он не считал меня своим сыном! Лучше бы так оно и было!» Антон Григорьевич напрягся. Я понял, что целитель вот-вот выставит нас из палаты. «Успокойтесь, успокойтесь, Иван Николаевич!» — мягко сказал я. «Я слышал, что вы ладили с братом. Юрий жалеет меня». Горчаков снова уронил голову так низко, что я увидел его давно нестриженный затылок. «Он предупреждал, что у меня может не хватить сил. Просил быть осторожнее. Предлагал поговорить с отцом. Я не послушал. Хотел доказать...» По лицу Ивана пробежала нервная судорога. «Господа, вам пора», — твердо заявил целитель. «Я прошу вас покинуть палату». Я и сам видел, что Горчакову трудно говорить. Парень был в полной растерянности. От него ничего сейчас нельзя было добиться. «Что ж, я загляну к вам еще, Иван Николаевич», — сказал я, поднимаясь со стула, и пошел к двери. «Подождите!» — выкрикнул мне в спину Горчаков. Я повернулся к нему. «Александр Васильевич, я прошу прощения у вашего деда. Передайте ему это». «За что же вы просите прощения?» — удивился я. «Я обманул его. Он дал деньги на мое обучение, устроил мне практику в госпитале. А я хотел просто доказать отцу, что могу стать магом, и воспользовался возможностью». «Вот оно что!» Но, если честно, я не мог обвинять Ивана. Вот на его месте я поступил бы так же. «Иван, не вините себя», — сказал я. «Возможности для того и существуют, чтобы ими пользоваться». Я кивнул Ивану на прощение и вышел. Зотов и целитель шли за мной. «Антон Григорьевич, у меня к вам есть еще одна просьба», — сказал я целителю, когда дверь палаты закрылась за нами. «Слушаю вас очень внимательно, Александр Васильевич», — кивнул целитель. «Расспросите Ивана обо всех, с кем он общался в последние 2 недели, и составьте для меня список, только незаметно». «Хорошо», — согласился целитель. «Вы кого-то подозреваете?» «Вот этого я пока вам сказать не могу». Макаров проводил нас до самого выхода. Наверное, опасался, что мы можем тайком вернуться в палату к Ивану и продолжить расспросы. По дороге мы встретили полицейского, которого вызвал Зотов. Доблестный страж порядка тоже был босиком и смущенно приветствовал нас. «Запомните вот этого человека». Зотов указал полицейскому на целителя. «В палату к Горчакову должен входить только он». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» Полицейский вскинул руку к фуражке. Его роскошные усы браво топорщились, внушая уверенность. «Александр Васильевич, уж мне-то вы, наконец, сможете сказать о своих подозрениях?» — спросил Зотов, когда мы обулись и спустились с крыльца. «Не сейчас, не сейчас», — ответил я. «Вот, смотрите». К воротам госпиталя подкатил роскошный мобиль. Из него вышел князь Николай Андреевич Горчаков и решительным шагом направился в нашу сторону. За князем шагал его сын Юрий. «А вот и родственнички», — пробормотал Зотов. Мы не спеша пошли навстречу Горчаковым. «Добрый день, господа», — поздоровался князь, поравнявшись с нами. «Замечательно, что мы вас встретили». «Да, я тоже рад», — согласился Зотов. «Не придется терять время в вашей приемной». «Я смотрю, тайная служба уже занялась нападением на моего сына. Но это покушение на мою семью, и я не хочу оставаться в стороне». Князь стремительно повернулся ко мне. «Господин тайновидец, вы возьметесь расследовать это дело вместе с тайной службой? Я не пожалею денег». Зотов недоуменно поднял брови, да и я удивился. Сегодняшнее рвение князя совершенно не вязалось с его вчерашним равнодушием к Ивану. «Ну, насколько я помню, вчера вы уверяли меня, что это всего лишь несчастный случай», — напомнил я. «Что же заставило вас передумать?» «Ваши слова», — ответил князь. «Вы сказали, что за нападением может стоять что-то большее. Опасность угрожает мне или Юрию». «Что вы так сказали?» — поинтересовался у меня Зотов. «Ну, такую возможность исключать никак нельзя», — серьезно подтвердил я. Я очень старался сохранять невозмутимый вид, но меня распирало любопытство, что ж затеял князь, или же это не совсем его решение. Я не пожалею денег, чтобы найти и наказать мерзавцев, — высокопарно повторил Горчаков. Так вы беретесь, Александр Васильевич. Ого! Он, кажись, вспомнил, как меня зовут. «Конечно», — согласился я. «Почему бы и нет? Это даст мне возможность поговорить с князем». «Тогда завтра жду вас у себя», — величественно кивнул Горчаков. «Обсудим сумму и гарантии». «С удовольствием», — улыбнулся я. «А теперь, господа, прошу меня извинить. Я должен забрать своего сына». Зотов открыл рот, но я невежливо дернул его за рукав. «Вы хотите забрать Ивана из госпиталя?» — спросил я. «Конечно», — заявил Горчаков. «Что, если негодяи решат повторить попытку? Кстати, вы видели Ивана. Как он? Дар утрачен полностью?» «К сожалению, целитель сказал, что надежды на восстановление нет. Повезло еще, что Иван не погиб или не потерял рассудок от перенапряжения». «Жаль», — фыркнул Горчаков. «Ничего. Дома он быстро встанет на ноги. Живут люди и без магического дара». Я не заметил в голосе князя особого сожаления. Зотов снова открыл рот, но я краем глаза следил за ним и опять дернул его за рукав. Никита Михайлович удивленно посмотрел на меня. «Подождите еще 2 минуты», — вежливо попросил я князя Горчакова. «Мне нужно поговорить с Юрием». «У нас мало времени», — напомнил князь. Потом, видимо, вспомнил о нашем соглашении и неохотно добавил: «Но извольте». Юрий ждал нашего разговора, я это видел по выражению его лица, ждал с той самой минуты, как увидел меня из Зотова. И наверняка он подготовил удобное объяснение вчерашнему визиту. И я очень хотел услышать, что же именно он придумал. «Отойдемте-ка в сторону, Юрий Николаевич», — предложил я ему. Младший Горчаков охотно согласился. Мы отошли 10 шагов в сторону. Я повернулся к нему и посмотрел прямо в глаза. Они были светлые, как у Ивана. При этом Горчаков не щурился, как это делают люди с плохим зрением. «Для какой надобности вы вчера приезжали ко мне?» — спросил я. «Я хотел сам нанять вас». Я грозно прищурился. Юрий взглянул на меня и торопливо поправился. «Хотел обратиться к вам за помощью». «Ну, так-то лучше. Но я обратил внимание на то, как моментально Юрий уловил мое настроение». Ментальный дар позволял ему чувствовать состояние собеседника. «У вас есть свои деньги?» — поинтересовался я. Юрий поджал губы. «Есть». «Вы тоже думаете, что Ивана лишили дара?» «Нет», — ответил Юрий. «Я уверен, что это просто несчастный случай. И хочу, чтобы вы подтвердили это моему отцу». «А отчего же вы так считаете-то?» — спросил я. Это было очень забавно — расспрашивать подозреваемого. Мне нравилось. Но не настолько, чтобы согласиться на предложение Зотова и пойти работать в тайную службу. «Я просто так думаю», — упрямо ответил Юрий. «Какой менталист мог ему навредить? Зачем? Иван совершенно безобиден. Он хотел лечить людей, вот и все». Страха я в нем не почувствовал и про себя удивился. Кажется, Юрий был уверен, что никакого менталиста мы с Зотовым не найдем. Неужели он ни к кому не обращался? «А скажите-ка, вы были в хороших отношениях с братом?» — спросил я. «Нет», — неохотно признал Юрий. «Не всегда». «Это почему же?» «Да неужто вы не понимаете?» Юрий нетерпеливо взмахнул рукой. «Он бастард. Позор для моего отца. Ну, я так думал раньше». «А теперь», — улыбнулся я. «А теперь я понял, что Иван ни в чем не виноват. Это отец ошибся в молодости. Вот и все». Юрий понизил голос, и даже оглянулся, чтобы убедиться, что отец его не слышит. «Разумно», — кивнул я. «Я попросил отца признать Ивана, взять его в наш род». «Что ж, это очень благородно с вашей стороны, Юрий Николаевич», — улыбнулся я. «Этот благородный Юрий Николаевич врал, как сивый мерин. Я видел в глазах его страх, а отнюдь не сочувствие к брату. Но ничего такого я говорить Горчакову не стал. Что поделать, воспитание? Кроме того, если Юрий поймет, что я подозреваю его, то говорить со мной он точно не станет. Уж пусть лучше врет. Глядишь, однажды и заврется». «Ну что ж, спасибо за откровенность, Юрий Николаевич», — сказал я. «Пойдемте. Терпение вашего отца, кажется, на пределе». Князь Николай Андреевич Горчаков и в самом деле чуть не подпрыгивал от возмущения. Да и Зотов нетерпеливо расхаживал по парковой дорожке, заложив руки за спину. «Что ж, господа, не хочу вас огорчать», — сказал я князю, — «но забрать Ивана из госпиталя, увы, вы не сможете». Горчаков аж выпучил глаза от возмущения. «Это почему же? Он мой сын!» «Но официально вы его пока еще не признали. К тому же Иван совершеннолетний, и он сам решил остаться в госпитале». «Глупости! Я поговорю с ним!» «Полиция вас не пустит», — вмешался Зотов. «По моему приказу». «Это черт знает, что такое!» Сжав кулаки, взревел князь. «Успокойтесь, Николай Андреевич!» Ледяным тоном посоветовал ему Зотов. «Поезжайте-ка лучше домой, отдохните», — добавил я, — «а завтра я к вам заеду». «Я передумал!» — заявил князь. «Я не стану к вам обращаться. Не хочу иметь ничего общего с вашим родом. И имейте в виду, завтра же мои юристы начнут процедуру принятия Ивана в род». «Ну что ж, это ваше дело», — улыбнулся я. «Ну вот я и лишился заказчика. Впрочем, невелика потеря. Как по мне, князь Горчаков слишком неуравновешен, чтобы можно было с ним работать». «Идемте, Юрий», — приказал князь. И, круто развернувшись, он стремительно зашагал к воротам. А мы с Зотовым шли следом и видели, как мобиль князя, взревев мотором, сорвался с места. «И что же это был за спектакль?» — спросил меня Зотов. «Разговор с подозреваемым», — улыбнулся я. «Как? Вы подозреваете князя?» «Никак нет. Его сына, Юрия». «Это почему же?» «А вы помните, что я был на церемонии выбора пути?» «И имел сомнительное удовольствие своими глазами лицезреть, как Юрий обрадовался, когда Иван потерял дар». «Ну, это не доказательство», — заметил Зотов. «Согласен», — улыбнулся я. «Но вы все же узнаете, с кем из сильных менталистов знаком Юрий. А уж потом проверим, кто из них встречался с Иваном». «Но для какой надобности Юрию лишать Ивана дара?» — недоверчиво спросил Зотов. «Каков мотив?» «А что, если Юрий опасался брата?» — предположил я. «Давайте рассуждать здраво. Иван старше, да еще и обладал сильным даром. Он хотел получить способность и наверняка рассказал о всем Юрию». «Вы думаете, что в таком случае князь Горчаков мог признать Ивана своим сыном?» — догадался Зотов. «И сделать наследником?» «Вот именно!» — серьезно кивнул я. «Ну что ж...» «Это веская причина для ненависти», — задумчиво согласился Зотов. «Но уж...» Очень как-то все зыбко. Никаких доказательств. Мы вышли из ворот госпиталя на центральную площадь правого берега. «Я полагаю, вы сообщите мне, если что-то узнаете», — спросил я Зотова. «Разумеется», — кивнул он, открывая дверцу своего мобиля. «А чем же займетесь вы?» «Ну, сегодня я планирую заглянуть в незримую библиотеку», — улыбнулся я. «Почитаю о случаях потери магического дара». «Александр Васильевич, ну вы как-нибудь взяли бы меня с собой?» — неожиданно сказал Зотов. «Вдруг у меня получится пройти в библиотеку вместе с вами?» Я с любопытством взглянул на начальника тайной службы. «А чему вы так удивляетесь?» — устало спросил Зотов. «Да, я тоже очень любопытен. В конце концов, это нечестно. Владеть доступом в незримую библиотеку единолично. Ну что поделать, так получилось, — рассмеялся я, разводя руками. Впрочем, я попробую поговорить с хранителем. Кто знает, быть может, он и захочет с вами встретиться. Ладно, ладно, — кивнул Зотов. Куда вас подвести? Я растерянно оглядел тихую площадь. К своему немалому удивлению увидел, что трактир «Долгожданная радость» открылся, и его двери были широко распахнуты, приглашая всех желающих. А вот это удача! «Спасибо, Никита Михайлович, но у меня сегодня еще есть дела на правом берегу», — отказался я. «Если что-нибудь узнаю интересное, то обязательно пришлю вам зов». «Будьте поосторожнее, Александр Васильевич», — напомнил Зотов. «Помните о судьбе банкира Трегубова?» «Все непременно», — кивнул я. И пошел через площадь к знаменитому трактиру.